Это должно обеспечить надежную связь с нашими портативными радиостанциями во всех точках. Что было бы нелегко, останется доктор в базовом лагере. Отсюда Мерек постоянно будет готов быстро оказывать помощь в любом из лагерей. В остальное время он готов выполнять функции ботаника, обладая в этом деле немалым опытом. Его любовь к природе давно уже перешла из стадии зрительского восхищения глубокому интересу и научному пониманию. Мы ставим палатку на краю наиболее высокой террасы, на щебнистой полке, в нескольких метрах от небольшого ручейка, выбегающего из-под снежного поля над нашим садиком. Его длина всего несколько сот метров. Он заканчивается на обрыве нашей террасы, срываясь с нее мелкими водопадиками, исчезающими в каменной осыпи. Лучшего места для лагеря не придумать. Позади палатки высоко вздымается вал боковой морены ледника, сползающего с седла Анушах. Таким образом, палатка защищена большим укреплением от неожиданных камнепадов. Только мы успели расположиться, наступает темнота. После дневного снегопада прояснилось, сильно похолодало, есть надежда на улучшение погоды. Оптимизм – источник нашего бодрого настроения. Вспоминаем во всех подробностях события последних дней, разные истории прошлых лет, которые сейчас кажутся чем-то нереальными. Когда выходим из палатки, чтобы в последний раз за сегодняшний день проверить погоду, не хочется верить, что уже скоро полночь. Но ночь просто великолепна. В глубокой тьме горят звезды, сверкают ледяные вершины. Наша палатка на расстоянии светится, словно лампа под большим оранжевым абажуром. Днем цветы и бабочки посреди нагромождения льда, вечерами ученые дебаты. Так не похоже на обычную болтовню, которой мужчины убивают время, оставшись вдвоем. Под влиянием всего этого в сеансах радиосвязи мы обозначаем наш лагерь именем «Шангри-Ла», заимствованным из книги Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». Так называется в книге некая таинственная страна, жители которой где-то среди льдов азиатских высокогорий хранят сокровища человеческих знаний. Рано по утрам, в небе еще светится месяц, а первые лучи солнца падают на восточный склон горы Кох и Геват. На ее вершине еще нет чехословацкого вымпела, и мы пока не знаем, что это самая высокая точка в районе наших действий. Но нас гора привлекает с первой минуты своим грандиозным ледопадом. Одна его струя падает прямо напротив нас, главному потоку долинного ледника, который, если смотреть от нашей палатки, напоминает гигантскую взлетную полосу аэродрома или автостраду, разделенную моренами на отдельные проезжие полосы. Крутая ледовая стена главного хребта, замыкающая долину Ишмурдарах, завершает эту красивейшую панораму. Но и ближайшее окружение нашего лагеря не менее прекрасно. Справа от лагеря скала, на ее вершине мы укрепили наш вымпел. С нее же трижды в день проводим сеансы радиосвязи с другими лагерями. Мы называем ее радиоскалой. Часть радиоскалы расчленена на правильные формы плиты шириной в несколько метров с заостренными краями. В щелях между ними растет родственник нашей лапчатки. Здесь это стелющийся кустарник, покрывающий скалы так затейливо, будто он искусственно высажен садовым архитектором. Но и щебнистая терраса перед палаткой тоже не мертва. Она усеяна цветочками эдельвейсов, а вблизи ручейка растут высокие кустики примулы, типичного представителя флоры Памира и западных Гималаев. Наш островок в море льда значительно меньше, чем мы ранее предполагали. По форме он близок к равнобедренному треугольнику с ребрами примерно 300 метров и с основанием 350-400 метров. Основание образовано скальным порогом. Под ним морена и тело ледника, сползающего из западной ветви долины. Ребра треугольника, его плечи, обтекает ледовый поток из восточного конца долины под седлом Анушах. И этот островок обнаженных скал на высоте 4550 метров когда-то тоже был покрыт льдом.